«Пойдем». Он отвел меня на два шага к единственному на параллелью туалету, который обслуживала одна старуха. Удивляясь неожиданности его решения, я спросил, что ты собираешься делать? Ты будешь меня ждать? В чем дело? Он произнес по-испански какое-то слово, которое я не понял. Я сказал ему об этом, и на глазах у старухи, ждавшей мелочь, он со смехом потянулся к своему члену, сделав вид, что мастурбирует. Когда он вышел из туалета, его лицо немного порозовело, он по-прежнему улыбался. «Теперь все в порядке, я готов». Так я узнал о мерах предосторожности, которые принимают здесь в подобных случаях некоторые игроки, чтобы снять возбуждение. Мы вернулись назад, на пустырь. Пепе выбрал себе партнеров. Он проиграл. Проиграл все, что у него оставалось. Я пытался его удержать, но было поздно. Согласно обычаю, он попросил у человека, который держал банк, выдать ему на ящике для ставок деньги для следующей партии. Тот отказался. И тут я увидел, как то, что составляло обаяние цыгана, свернулось словно молоко и превратилось в самую лютую ярость, какую я когда-либо наблюдал. В мгновение ока он выхватил банк. Мужчина вскочил, собираясь ударить его ногой. Пепе увернулся. Он протянул мне деньги, но не успел я положить их в карман, как мелькнуло лезвие его ножа. Он всадил его в сердце испанца, высокого загорелого парня, который упал на землю в грязь, побелев, несмотря на загар, скорчился, забился в судорогах и отошел. Я впервые увидел, как кто-то испускает дух. Пепе исчез, но когда я отвел взгляд от мертвеца и поднял голову, то заметил Стилетано, который разглядывал труп с легкой улыбкой. Солнце клонилось к закату. Мертвец и самый прекрасный из смертных слились передо мной в одной и той же золотой пыли среди толпы моряков, солдат, шпаны и воров со всех уголков земли. Она перестала вращаться, ей было боязно нести Стилетано вокруг солнца. Я встретился одновременно с любовью и смертью. Однако это видение было весьма мимолетным, ибо я не мог оставаться там, опасаясь, что кто-нибудь из дружков покойного, видевших меня вместе с Пеппе, отберет у меня деньги, которые я спрятал в карман. Когда я уходил оттуда, моя память прокручивала и комментировала эту сцену, которая казалась мне грандиозной. Убийство прелестным ребенком зрелого мужа, чей загар побледнел и принял цвет смерти. И на все это насмешливо взирал высокий белокурый юноша, с которым втайне от всех я был помолвлен. Хотя мой взгляд, устремленный на Стилетано, был мимолетным, я все же успел оценить его роскошную мускулатуру и заметить тяжелую белую плотную, как мучные черви, слюну, перекатывающуюся в его приоткрытом рту, слюну, которой он забавлялся, перегоняя ее сверху вниз, до тех пор, пока она не заполняла всю полость его рта. Он стоял босиком в пыли, его ноги были скрыты под полинявшей, вытертой рваной тканью голубых полотняных брюк. Рукава его зеленой рубашки были засучены, и один из них нависал над рассеченным тонким запястьем, на котором еще виднелся бледно-розовый шрам.